Глава четвертая. С Анжелой случился шок. Она восприняла казнь так близко к сердцу, что впала в легкое помешательство. Прижала несчастного пса к себе, мычала и раскачивалась, сидя на поверхности камня. На все призывы успокоиться она никак не реагировала. Пришел Семен и попытался похлопать ее по щекам, но Денис не позволил ему этого. Да и собака тут же оскалилась, когда мужчина подошел слишком близко. «Ребят, вы не переживайте за нее. Все, что происходит с человеком на борту ковчега, идет ему на пользу. Ее нейронные связи сейчас перестраиваются, адаптируясь к новой действительности. Было бы странно ждать от всех адекватной реакции на смерть человека», — посоветовала Елена. «На публичную казнь», — уточнил Денис. «Я уверена, что неприятное зрелище на большинство действует самым положительным образом. Никто не хочет повторения судьбы матроса Иннокентия и потому станет искать в себе ресурсы быть полезным», — довольно холодно ответил Старпом. «Здесь нет морали, которую мы воспитали в себе в том мире. Всему приходится учиться заново и, в первую очередь, пониманию, что ты — часть общего, а общее — это тоже ты». Матрос Иннокентий сопротивлялся этому, хотел, чтобы было по его, и в итоге превратился в квадратный подшипник, ломающий весь механизм. «Я была бы рада вернуть его назад, но в этом мире нет вокзалов, с которых поезда идут домой. Нас подталкивают к тяжелому выбору, дают понять, что сила дается только тому, кто готов взять на себя тяжелый груз ответственности. Капитан тоже до определенного дня надеялся отсидеться матросом, пока не возникла ситуация с замены предыдущего капитана. Никто не хотел, а время шло. Ковчег неуправляемо несся в аномалию. Сработал естественный отбор. Самый сильный из нас избавился от очарования быть одним из толпы и взял на себя ответственность перед ней. За это у него появилось право распоряжаться людьми в их же интересах». «У Иннокентия был другой интерес», — заметил Гоша. «Ребята, вы просто пытаетесь применять старые привычки к новой жизни. Чем быстрее вы от них избавитесь, тем скорее поймете, что я хочу до вас донести. Вы еще не были в связке с экипажем. Обещаю, ощущение синхронного взаимодействия всех со всеми — ни с чем не сравнимое удовольствие. Мы — оркестр, и ноты у всех должны быть одинаковыми. Понятна аллегория?» Старпома подошла к раскачивающейся и мычащей Анжелии и коснулась ладонью ее затылка. Девушка замерла на месте, а Боня вывернулся из-под ее руки и уставился на Елену влажными глазками. «А собаку манной можно кормить?» — спросил Денис. «Думаю, да. Пока собака заслужила еду больше каждого из вас». «Старпом!» — громко позвал помощницу капитан. «Пора на вахту». «Иду!» — Елена махнула ему рукой. «Я усыпила девушку на пару часов. Как придет в себя, окружите ее вниманием. Она не привыкла полагаться на себя». «Хорошо», — пообещал Денис. «А когда мы начнем тренироваться?» «Скоро». Она ушла на мостик. Через минуту все, кто на нем находились, превратились в единый организм, толкающий ковчег сквозь бесконечное ничто. Денис подошел к Анжеле и протянул руки к собаке. Чихуахуа засуетилась, но не оскалилась. «Пойдем, песель, корма тебе дам, пока твоя хозяйка в ауте». Собака доверительно потянулась к его рукам мордочкой и дала взять себя. Лизнула Дениса в подбородок, оказавшись на руках, выказывая этим жестом верх своего расположения. Кубики маны пришли животине по душе. Боня съел несколько штук, залокал водой, после чего стал часто моргать и зевать. «Все, сдулся ценный работник». Гоша потрепал его по холке. Собака сама нашла удобный угол, легла в нем, свернувшись калачиком, и уснула, подергивая во сне лапками. «Я вон с теми общался, пока вы спали», — поделился Денис с товарищем. «Неприятные люди». «А сюда, наверное, приятные не попадают», — Гоша коротко усмехнулся. «Я с первого взгляда на тебя тоже решил, что ты мудак, а Анжела — шлюха. Насчет тебя уже не уверен, а насчет Анжелы пока ничего не поменялось». «Я похож на мудака?» — удивился Денис. «Это даже комплимент в мою сторону. Меня иногда тошнит от собственной порядочности». «Именно это я про тебя и подумал. А у тебя какая первая реакция была на меня?» «Сраный питерский интеллигент, выставляющий это на показ. Натуральная рубашка, штанишки, сандалии на босу ногу, душные духи, показная вежливость. И взгляд, как будто судьба нечаянно забросила тебя в стадо баранов, а ты боишься, что другие питерцы случайно примут тебя за одного из них. «Я не с ними, я не такой. Посмотрите, у меня рубашечка, духи!» Денис рассмеялся. «Серьезно?» — Гоша насупился. «Я не такой». «Не ври. Ты не дурак, но высокомерие, похоже на вежливое снисхождение, в тебе присутствует». «Чаще всего оно обоснованное, и в этом случае его нельзя назвать высокомерием». «Если я поборю тебя на руках, ты же не скажешь, что это высокомерие, показывать свою силу. С интеллектом так же. Ты же помнишь, как мужики кинулись по путям искать выход? Ты вроде предложил этот путь». «Было дело, предлагал. В тот момент я считал это очевидным. А я сразу понял, что дело тухлое. Место это, пристань, сразу показалось мне нереальным, а наше появление в нем — ловушкой, которая захлопнулась, как только мы в нее попали». «А, и ты так сразу поверил в нереальность происходящего?» — усомнился Денис. «Да, поверил. Это высокомерное поведение». Гоша широко улыбнулся. «Еще не понял, но хорошо, что мы с тобой попали вместе. Чувствую, скоро у тебя появится объяснение происходящему. Ну, если парей не спустят за борт, может, и доживу до момента, когда пойму, ради чего затевались эти игрища». «Да, 1000 человек пропало разом. Интересно, какие в городе пойдут разговоры об этом случае?» Денис задумался. «Возможно, никаких. Как так? Мы понятия не имеем, как устроен мир. И появление нас здесь тому подтверждение. Я уверен, что случаи, подобные нашему, происходят регулярно. Возможно, со всеми. Просто момент, в который поезд пересек невидимую границу перехода в этот мир, и момент, когда он продолжил движение по красной ветке, случились одновременно. Другой ты застрял в метро между площадью Восстания и Чернышевской и понятия не имеешь, что летишь сейчас на каменной глыбе по бесконечному ничто, готовясь стать одним из членов экипажа «Ковчега». Кажется, Гошу посетила муза, вкладывающая в его голову совершенно нереальные мысли. «Тебе приснится сон про это место, но наутро ты про него забудешь и займешься своими делами». «Меня что, теперь двое?» Из всего сказанного Денис понял только то, что он одновременно существует в двух местах. «Нет, ты как был один, так и остался. Времени нет вне человеческого восприятия, и потому такое определение, как существование одновременно в двух местах, некорректно». «Все-таки я был прав насчет тебя», — Денис ухмыльнулся. «Заумный интеллигент, выдумывающий собственную действительность, чтобы попрекать непониманием тех, кто ее не придумал». Гоша громко рассмеялся, но тут же замолк и прикрыл рот рукой. Ему показалось, что громкий смех и любые громкие звуки мешают экипажу сосредоточиться на работе. «Да, Денчик, я тоже рад, что мы с тобой в одной команде. Ты хоть и не хватаешь звезд с неба, но чувство юмора у тебя есть», — похвалил Гоша. «Тут и звезд-то нет, хватать нечего», — ответил ему Денис, совсем не обидевшись. «Надо будет спросить у Елены, куда делся предыдущий капитан. У человека все полномочия распоряжаться коллективом по своему усмотрению. Что могло с ним случиться?» «Не вынес тяготы лишения руководящей должности и сам прыгнул за борт». Гоша посмотрел в сторону синего пространства. «Нет, самому не допрыгнуть. Если я стану капитаном своего ковчега, то сделаю катапульту для выбрасывания балласта. Это же будет выглядеть не как казнь, а как экстремальный аттракцион. Люди любят зрелища». Он задумался. «Интересно, а количество так называемых матросов влияет на управляемость глыбы?» «Конечно, иначе зачем набирать новых? Управляли бы маленьким сыгранным оркестром». «Согласен, летали бы вчетвером. Капитан, старпом, лоцман и кондей. Его снедули». «Надо прогуляться». Денис пошел по краю поверхности камня. Гоша не захотел оставаться в одиночестве и догнал товарища. «Юнга Денис, а ты видел вон те объекты в правой части полусферы на высоте 45 градусов?» — спросил он, глядя в ту сторону, о которой говорил. Денис был уверен, что увидит ковчеги, которые они догнали. Но это были не они. Объекты казались статичными или же двигались в противоположную им сторону. Три черных шара не имели атмосферного ореола и держали строй относительно друг друга, образуя вершину треугольника. «Смотри, к ним приближается ковчег». Денис заметил мизерную точку с ореолом. В сравнении с черными шарами она была меньше в десятки раз. «Это кто, пожиратели?» Гоша вспомнил страшилки, рассказанные старпомом. «Она говорила, что возле них должны быть пузыри кислорода. Я не вижу ничего похожего. Кажется, они несутся прямо между шарами». Сближение ковчега с шарами происходило не быстро. Денис устал ждать сближения и посматривал в его сторону время от времени. Непосредственно перед контактом он заметил, как ковчег ускорился, влетел в пространство между шарами и пролетел сквозь него. Через мгновение точка исчезла из поля зрения. «Кажется, это ворота, в которые должен был попасть наш ковчег», — решил Гоша. «Чуточку промахнулись, километров на 50». «Удача любит подготовленных», — произнес Денис. «Ты так сказал, как будто уже болеешь душой за эту колымагу». «Может, и не болею, но легкое разочарование есть», — признался Денис. «Елена сказала, что мы можем получить меньше еды, если не будем держать темп». «Манны небесной!» — Гоша воздел руки. «Ладно, не принимай так близко к сердцу. Хватит нам еще переживаний». «Братаны, спички есть?» — поинтересовался незаметно подошедший Макар. У него изо рта торчала мятая сигарета. «Не курю такие», — ответил Гоша. «Я вообще не курю». Денис зачем-то постучал себя по карманам. «Куряка без спичек, как мужик без яичек», — поддел Гоша Макара. «Хлебало, закрой полупокер», — грубо огрызнулся Макар. Гоша открыл рот от неожиданности, но не смог ничего сказать в ответ. Явно не привык к общению с публикой, лишенной светских манер. Макар направился на мостик, поднялся и принялся обстукивать карманы капитана. Буквально сразу же ковчег потерял стабильность и начал раскачиваться с носа на корму. Капитан вернулся в себя и уставился на бесцеремонного Макара. «Ты что творишь?» — спросил он обескураженно. «В смысле творю? Мне спички надо прикурить, а вы все под кайфом. Я думал, ты не почуешь. Я бы прикурил и вернул спички на место. Чего так дергаться?» «Ты сейчас своими действиями задержал ковчег. А у нас и так нет никакой форы. Мы постоянно отстаем. Нам важна каждая минута, проведенная на вахте, чтобы добраться до следующей точки», — заявил капитан, с трудом сдерживая раздражение. «Отец, что за дичь ты несешь? У меня такое ощущение, что бухаю я, а кукуха поехала у тебя». «Какой я тебе отец, идиот? Мы ровесники, а ты еще и выглядишь лет на 10 старше меня». «Еще один такой проступок, и вы пойдете пари», — предупредил капитан. «Ребята», — обратился он к Денису с Гошей, — «вам первое задание. Сделайте так, чтобы этот человек не лез сюда во время вахты». «Ты меня напугал этими чепушилами?» Макар искренне рассмеялся. «Я их сейчас загоню под шконку, и они оттуда носа побоятся показать». «А мы проверим», — спокойно ответил капитан. «Ха, сомневайся». Макар вынул сигарету изо рта. «Так спички будут или нет?» «Здесь нельзя жечь огонь. Запасы воздуха ограничены». «Как это?» — не понял Макар. «Старпом, уберите мусор с мостика», — попросил капитан. Елена открыла глаза, посмотрела на Макара и снова закрыла. Мужчина развернулся и послушно ушел с него, добрался до своей компании и непонимающе завертел головой. Денис с Гошей поймали на себе злобный взгляд Макара, как будто в его унижении были виноваты они. «Ты умеешь драться?» — поинтересовался Гоша. «В школе в 7 классе ходил на бокс, сломал кисть оружия одного хулигана и забросил после этого. А ты?» «Моим оружием всегда были выдержка и грамотная аргументация», — признался Гоша. «Давай, если я не смогу его убедить, ты снова сломаешь себе кисть о рожу хулигана». «Нет, рожу хулигана, а свою кисть». Просьба капитана, а, возможно, это был приказ, исполнение которого будет проверено, очень напрягла интеллигентного питерца. «Тебе проще. У вас там в Жмурино другие ценности». «Да не бойся ты так. Ты видишь, бойцы из них никакие. Здоровья уже не осталось, один гонор. Главное, чтобы подлостью не взяли, пока мы будем рассчитывать на честную драку». Денис обратил внимание, что четверка с видом заговорщиков начала оживленно общаться. «С другой стороны, нас попросили просто не пускать их на мостик. Может быть, мы сможем договориться?» «Я попробую», — пообещал Гоша. «Для начала надо выслушать, чего они хотят. Идем». Они направились к компании. Веру нельзя было считать опасной. Она до сих пор не пришла в себя. Варвара ухмылялась, будто была уверена в своей силе. Смотрела на приближающихся парней. Макар и Семен обернулись. Гоша сразу остановился, потеряв решительность. Выглядело это так, словно они напугались. «Чего хотели, пацаны?» — спросил Макар, мусоля во рту незажженную сигарету. «Мы это... все-таки мы не в своем монастыре. Давайте уважать чужие правила», — неуверенно предложил Гоша. «Кто здесь главный, того и правило», — заявил Макар. «Родите мне огонь, так и быть, приближу вас после переворота». «Мужики, давайте по-хорошему договариваться». Денису не понравилось, как начал переговоры Гоша. «У вас нет шансов ничего изменить. Старпом Елена просто заставит покинуть вас этот ковчег, а вы ничего не сможете против нее». Макар рассмеялся, обнажив щербатый рот. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смотрите-ка, полупокеры уже слова модные выутили. Терпеть не могу, когда люди, чтобы понравиться другим, начинают разговаривать, как они. Старпомы, ковтеги, капитаны, утырки континые. Мы эту бабу вырубим первой, а с остальными как-нибудь добазаримся. Самолет летит в Россию, чепусылы!» Макар вынул сигарету. «Огонь разайте, пока места блатные не кончились!» Денис с Гошей переглянулись. Навыкам морального подавления жизнь их не научила. Они хотели нагрубить, послать, но слова не складывались во фразы, которые имели бы вес. Запнуться во время угроз значило расписаться в своем неуверенном состоянии. «Капитан сказал, огонь жечь нельзя. Мы все задохнемся, и вы тоже». Денис пытался вразумить оппонентов. «Ха, клоуны!» — усмехнулась Варвара. «Ищите огонь, вам сказали!» «Мы уже придумали, как можно сэкономить воздух и не бросать курить. Думаю, тут наберется человек 5 лишних, которые дышат зря», — пригрозил Семен. Надо было как-то реагировать. Уйти нельзя. Идиоты вполне могли попытаться напасть на Елену и оставить экипаж без торпома. Хулиганы относились к происходящему как к цирку. В силу выработавшейся привычки жить короткими планами, не распространяющимися дальше сегодняшнего вечера, они не думали о том, что будет завтра. «Вы и есть лишние», — уверенно произнес Денис. «От вас избавятся в первую очередь». «Согласитесь, оптимальнее избавиться от одного курящего, чем от некурящего». «Чего?» — Макар открыл беззубый рот. «Ну все, полупокеры, терпение мое лопнуло». Он отдал замусоленную сигарету Варваре и резво направился к обидчикам. Гоша отступил на шаг, но Денис не сдвинулся с места. Макар, хоть и выглядел пьющим, но мышцы до конца не пропил. Они перекатывались тугими жгутами под кожей. Воображение дорисовывало Денису, будто Макар был в прошлом мастером по какому-нибудь единоборству и не все умения еще растерял. Колени затряслись, захотелось бросить все и убежать, оставив проблему разрешиться самостоятельно. Слабый, но настойчивый внутренний голос просил выдержать конфликт, обещая отблагодарить за проявленную стойкость. Первый удар Денис пропустил. Макар сделал обманное движение левой рукой, заставив Дениса защититься, и тут же ударил правой в открытое лицо. В голове зазвенело, и реальность сразу отодвинулась на задний план. Голос Гоши, просящий прекратить драку, доносился издалека. Денис пропустил второй удар, пришедшийся в солнечное сплетение. Дыхание сперло. Он согнулся пополам, выпучив глаза, и не мог раздышаться. «Приседай!» – попросил его Гоша. После второго удара реальность быстро вернулась на место. Денис присел несколько раз под насмешливыми взглядами оппонентов. Ему было так стыдно, что люди, которых он считал неспособными ни на что, алкоголики, привыкшие клянчить деньги на опохмел, так легко отделали его, молодого, здорового парня. Он хоть и боялся драки, но точно рассчитывал на победу, считая браваду Макара дешевым аттракционом. «Ну что, Типусыла, огонь будет?» Макар смотрел на Дениса как победитель с нескрываемым превосходством. «Даю одну минуту!» Он вынул телефон и поставил таймер. «Время пошло!» В этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Гоша завопил и бросился на Макара. Тот явно не предполагал такого исхода и попал под мельницу из ударов. Дрался Гоша ужасно, вертел руками, как вентилятор. От страха и адреналина он не чувствовал боли и больше причинял вред себе, чем Макару. Семен бросился на подмогу товарищу. Денис успел уже отдышаться и понял, что отсидеться не получится, и тоже кинулся помогать Гоше. Он сходу удачно зарядил ногой Семену, сбив его с ног. Тот упал и перекувыркнулся через спину. Варвара подняла крик. Макар, прикрывающийся руками от града ударов, не заметил, что товарищ на время выбыл из игры. Денис зашел ему со спины и ударил хуком в правое ухо. Макар отскочил в сторону, прикрывая его ладонью. Увидев решительно настроенного Дениса и с трудом поднимающегося с земли Семена, быстро утратил свой пыл. «Я тебя прикончу, чепосыла!» — заявил он, не делая попыток снова броситься в драку. «И твоего полупокера! Кого ты полупокером назвал?» Гоша снова кинулся на Макара. Варвара продолжала вопить, как ненормальная. Денис плюнул и без желания направился помогать Гоше, понимая, что план хулиганов не сработал. «Хватит, хватит уже!» Он остановил вращательные удары товарища. «На руки свои посмотри!» Взъерошенный и возбужденный Гоша уставился на посиневшие кисти отсутствующим взглядом. «Тебе конец, утырок!» Макар дернулся вперед, надеясь снова провернуть обманный прием, но не успел. Денис провел прямой ему в подбородок. Макар клацнул челюстью и рухнул лицом вперед. «Заткнись уже!» — крикнул Денис вопящей Варваре. Она замолчала и уставилась на него с глупым выражением. В этот момент сработал таймер на выпавшем телефоне Макара. «Ха, уложились!» — усмехнулся Денис, потирая отбитую кисть. «Как больно!» — Гоша разминал поочередно обе руки. «Кажется, я тоже сломал кисть о рожу хулигана!» «Конфликт исчерпан!» — обратился Денис к Семену, пришедшему в адекватное состояние. «Посмотрим!» — ответил тот, не успев еще свыкнуться с ролью проигравшего. «Следующее обострение будет для вас хуже предыдущего», — предупредил Денис, зная, что так придется сделать, чтобы отбить желание реванша. Семен ничего не ответил. Нагнулся над Макаром и похлопал его по щекам. «Пошли отсюда». Денис потянул Гошу за рубашку. «Куда?» «Хоть куда, лишь бы рожи эти не видеть». Они ушли за мостик, но так, чтобы наблюдать за хулиганами. Боялись, что у тех случится помутнение рассудка, ведущее к неадекватным действиям. «Здесь есть аптечка?» — страдальческим тоном поинтересовался Гоша. Его кисти стали выглядеть еще хуже, опухли и покраснели сильнее. «Сомневаюсь, если только у кого-то случайно оказались с собой таблетки», — предположил Денис. «Я же с ума сойду, если боль будет долгой!» — Гоша захныкал. «Не думал, что руки в драке так сильно травмируются». «Так ты махал ими, как электровентилятор. Я раньше не встречался с такой школой боевых искусств». Макар защищался без всякой возможности ударить в ответ. «Если бы не ты, мы бы сейчас находились в худшем положении». «Сам не знаю, как решился. Я даже не помню этого, как будто отключился, а в себя пришел, когда ты ему вломил. Видно, что удар у тебя поставлен». «Наверное, это мышечная память». Денис посмотрел на разбитые костяшки. «Думал, что умение драться никогда не пригодится. Что это атавизм и признак слабоумия?» «Ты прав, так и есть. Только надо выбирать среду. Среди умников кулаками никуда не выбьешься, а среди дураков умом не пробьешься. Просто на этом ковчеге каждой твари по паре. Выбирать не приходится». Гоша завертел головой. «Пить хочется. Язык пересох, аж небо царапает». Он поднялся и направился к полкам с бутылками. Денис тоже ощутил страшную жажду и пошел следом. Боня от шума шагов проснулся, потянулся, мелко тряся лапками, но подниматься поленился. Следил за людьми, вращая влажными глазками. Гоша попытался отвинтить пробку, но не смог из-за боли в руках. Язык пересыхает от волнения. Денис взял бутылку, сделал несколько глотков и вернул. «Я не перестаю волноваться с того момента, как попал сюда. Нет, как попал в час пик перед входом в метро. Уже тогда у меня появились нехорошие предчувствия. Но я подумал, что это приступы социофобии». «Не любишь людишек?» «Недолюбливаю, но не каждого в отдельности, а именно когда они в толпе и перестают соображать самостоятельно». «Странная вещь, согласись. Кажется, в толпе ум должен суммироваться, создаваться что-то вроде коллективного разума. А получается, что человек моментально деградирует до уровня барана. Куда стадо, туда и я». «Да уж, не муравьи мы и не пчелы», — согласился Денис. «Каждый по отдельности хорош, а вместе толпа дураков». «Вот поэтому у нас и не получается управлять ковчегом. Народу надо много, а чем больше, тем глупее каждая единица толпы». Гоша засмеялся. «Я знаю, что представил», — добавил он. «Что?» — спросил заинтригованный Денис. «Куча народу сидит в большой кабине, а перед ними огромный руль, один на всех. И чтобы вращать его, нужна сила всех, кто там находится. А дорогу никто не знает. И вот люди пытаются рулить, кто влево, кто вправо, и никуда в итоге не едут, потому что не могут договориться и действовать слаженно. Вот поэтому и нужен человек, который знает дорогу и командует, куда вращать», — подытожил Денис выводы товарища. «Да, согласен. Нужен вожак стада, который будет управлять». Гоша задумался. «Кажется, мы понемногу начинаем въезжать в здешние порядки». «Знаешь, когда я приехал в Питер из родного города после универа, то попытался перенести свое представление о жизни оттуда. что это так ужасно, добираться полтора часа до работы. Так не должно быть. Человеку нужно больше отдыхать. Что жилье дорогое, а зарплаты не такие высокие, как мне думалось. Да много еще чего. И это меня разъедало изнутри. В какой-то момент я понял, что превращаюсь в ноющего старика. А жизнь как специально все делает так, чтобы я находил новые предлоги поныть. Не скажу, что я полностью избавился от этого недостатка. Это дело времени. Но успел понять, что такие мысли жизнь не облегчат. Легче изменить себя, чем мир. А как же принципы? У тебя же был принцип. Никакого насилия, только аргументированный спор с оппонентом. Гоша засмеялся. Поймал, поймал. Мне кажется, что хорошие принципы должны быть связаны с моралью и общечеловеческими представлениями о добре и зле. Есть же люди, которые принципиально не мешают пиво с водкой, потому что ёрш — это для быдла. Это принцип или идиотизм? Для меня принцип. Если я буду пить то же, что и Макарка, то чем я от него буду отличаться? А вот смотри, мы чуть не продули этому Макарке. Если бы так случилось, что он поднялся в иерархии над нами, ёрш, в понимании нашего изолированного сообщества, мгновенно превратился бы из пойла для алкашей в элитный напиток. Чуешь цену таким принципам? Тебе надо съезжать из Мурина с такой философией. Ты уже мыслишь не как усредненный тип из плавильного котла спального поселка, а как настоящий интеллигент, рожденный в доходном доме на Пушкинской, задумывающийся о смысле жизни, часами глядя в темный внутренний двор-колодец. Не, мне до интеллигента так же далеко, как тебе до чемпиона по единоборствам. Шутка Дениса напомнила Гоше о пострадавших конечностях. Он снова застонал и не знал, куда их деть, чтобы успокоить боль. «Когда они очухаются, надо спросить насчет аптечки». Гоша поднялся и сделал несколько кругов по кухне. Пес Анжелы лениво следил за его перемещениями. Он вдруг навострил уши и поднял голову, рванул с места и скрылся из глаз. «Опять что-то нашел?» — предположил Гоша. Денис вышел проверить, что так заинтересовало собаку. Оказывается, они не услышали, как Старпом покинула мостик и вышла, чтобы разбудить Анжелу. Собака сидела уже на руках хозяйки, лизала ей лицо и оживленно вертела хвостом. «Анжелка очухалась», — сообщил Денис. «Наверное, Елена постаралась». «О, класс! Пойдем насчет аптечки поинтересуемся». Гоша выскочил наружу и спешно направился к девушкам. Он держал руки перед собой так, что это сразу привлекло внимание. «Я слышала, что тут была драка», — спросила Елена, глядя на посиневшие кисти Гоши. «Капитан сказал, чтобы мы следили за пассажирами, которые не хотят соблюдать порядок», — сообщил он и вытянул руки. «У вас есть что-нибудь облегчающее боль? Мне пришлось действовать жестко», — не без гордости заявил Гоша. «Очень хорошо, что вы не устранились от выполнения просьбы. Это хороший знак». Она обворожительно улыбнулась, адресуя большую часть внимания именно питерскому интеллигенту. «Тут вообще люди не болеют. Поэтому у нас есть целый склад вещей, которые собираются от всех, кто посетил ковчег. Там точно найдется что-нибудь обезболивающее. Идем со мной». Гоша расцвел, демонстративно показал язык Денису и направился за Еленой. Анжела прижала к себе собаку и поцеловала ее в голову. Пес из благодарности лизнул ее в ответ. «Ладно, я сюда попала, можно сказать, за дело. А безобидная собачка за что?» Она посмотрела на Дениса влажными, готовыми пустить слезу глазами. «А что ей будет, если ты не станешь дурить?» «Ты о чем?» «Если примешь правила игры на ковчеге, то собаке ничего не будет грозить. Вы будете лететь вместе столько, сколько понадобится». «Ты хочешь сказать, что я должна подчиняться всем приказам этого диктатора, казнящего людей направо и налево?» «Он же сделал это не из желания убить человека, а спасти остальных». «Я в эту брехню не верю. Такое себе оправдание садистских наклонностей». Анжела промокнула рукавом слезы в уголках глаз. «Ты что, заранее считаешь себя бесполезной?» — догадался Денис. Это было несложно предположить. Анжела относилась к типу девушек, которые любое занятие, подпадающее под определение «работа», считали плебейством, совершенно неприменимым к ним. «Ничего я не считаю». Она поднялась и направилась к четверке хулиганов. «Ты куда?» — удивился Денис. «Мне с ними будет комфортнее», — ответила Анжела. «Это же ублюдки конченые! Не ходи к ним! Мы подрались, пока ты в ауте была!» Денис попытался схватить ее за руку, но она вырвала ее. «Не лезь ко мне! Умей проигрывать!» — дерзко заявила девушка. «Чего?» — Денис опешил. «Ты с этими алкашами чувствуешь себя победительницей?» «А, я забыл. Ты же сама наркоманка. Так что у вас есть много общего». Он решил больше ей не препятствовать. Нельзя помешать человеку, который для себя уже многое решил. Денис развернулся и направился к мостику. Некоторые члены экипажа, сидящие по краям, взяли перерыв. Одни делали зарядку, другие обедали, третьи просто общались. Денис нашел Гошу и Елену, втирающему в кисти мазь от ревматоидных болей. Товарищ терпел. Видно, что забота ему нравилась. «Анжелка переметнулась в лагерь маргиналов», — сообщил Денис. «Упорно не хочет принимать правила». «Насильно никто полезным не станет», — произнесла Старпом. «А что, их всех за борт?» — испугался Гоша. «По обстоятельствам. Это зависит от того, сколько запасов еды и воздуха у нас осталось. От скорости, от удачливости, от сыгранности. Мы можем промахнуться мимо пристани, как промахнулись мимо врат. И тогда точно придется оптимизировать численность коллектива в процессе полета». Елена закончила втирать мазь и вытерла руки о тряпку. «Ну как, помогает?» «Да, боли почти нет», — довольно отозвался Гоша. «Спасибо. У тебя очень заботливые руки». «Спасибо вам, ребята, что не испугались и не дали хулиганам помешать еще раз. Каждая вынужденная остановка сильно выбивает нас из графика». Она убрала мазь в коробку с вещами. «Не надо было убирать. Вдруг через несколько часов снова понадобится», — предположил Гоша. «Нет, не понадобится. При всех минусах этого места заживает все тут, как на собаке». «Через несколько часов ты думать о боли забудешь», — пообещала Старпом. Она собралась уходить, но Денис ее задержал. «Елена, скажи, а почему нынешнему капитану пришлось резко браться за управление ковчегом? Куда делся предыдущий?» Она вздохнула и ответила не сразу. «Тяжелая история. Он был хорошим человеком, но, как оказалось, не очень хорошим капитаном. Попал сюда вместе с дочерью и быстро обнаружил в себе умение капитана. Чтобы не делить власть, его ссадили на новый ковчег с небольшой командой. Все было хорошо, экипаж рос, результаты тоже, но потом что-то стало сбоить. Оказалось, что его дочь уже давно превратилась в балласт, но он скрывал это. Чем дольше скрывал, тем хуже становился его собственный навык, пока не утратился окончательно и ковчег не понесся прямиком в аномалию. Нынешний капитан нашел в себе силы взять управление на себя, заново настроить экипаж, ну и отправить за борт человека, к которому испытывал безмерное уважение. Многие тогда ревели. Я тоже. Казалось, что мир жутко несправедлив, раз придумывает такие ситуации». Елена вздохнула еще раз. «Вы и сами многое увидите, если решите задержаться. Уроки никогда не заканчиваются. Слабым тут точно не место». «А доброта — это слабость?» — спросил Гоша. «Смотря какая. Мы же все попали сюда из мира, где все с ног на голову поставлено. Там бы сказали, мы должны быть добрыми и поддерживать балластных людей, потому что они имеют право быть такими. Легко стать бесполезным при всеобщем одобрении, чем упираться и что-то делать. Население в том мире большое, ковчег огромный, процессы сильно растянуты во времени. Поэтому накопление критической массы медленно, и многим непонятно, что они тоже несутся в сторону аномалии. Просто те, кто начал процесс разложения, и те, кто в него попадут, разделены несколькими поколениями. Мне иногда кажется, что это место отбирает нас, чтобы вновь заселить Землю, когда она очистится от нынешней цивилизации. Вот такая тут доброта. Она для всех, но не для каждого». «Ха-ха-ха-ха! Теперь понятно, почему тут все быстро заживает», — засмеялся Гоша. «Чтобы люди не отравились добротой. Я бы еще раз принял из твоих рук заботу, но, видно, не судьба». «Давайте так, ребята, я поговорю с капитаном, и на следующую вахту возьмем вас в качестве стажеров. Проверим навыки работы в коллективе», — предложила Старпом, проигнорировав флирт Гоши. «Мне уже страшно», — заявил Денис. «Я почти всю жизнь на фрилансе». «А я тоже особо в коллективах не нуждался», — Гоша сморщился. «Надо было брать тех алкашей, которые вне компании не существуют». «Работа в коллективе не показатель, что человек станет в экипаже хорошим матросом. Тут больше всего требуется навык погружения в дело и умение прислушиваться к остальным». «Они будут нам что-то шептать?» — спросил Гоша. Старпом рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха, увидите сами. Кто не бывал на вахте, тому бесполезно объяснять, что это такое». Неожиданно на кухню примчался взбудораженный Боня и начал скулить и вертеться, словно звал куда-то. Денис выскочил и увидел, как Анжела и Варвара таскают друг друга за волосы. «Ха, рад за нее! Она, наконец, попала в привычную среду», — произнес он с ухмылкой.